после победы бросались незамедлительно перестраивать резиденцию в соответствии с собственными вкусами и пристрастиями и безжалостно ломать все то, что понастроил предшественник. В результате дворец, являющийся снаружи шедевром архитектурного гения, внутри превратился в такой лабиринт коридоров и залов, такой клубок переходов, кабинетов, лестниц и покоев, что черт ногу сломит. Нет, пожалуй, все-таки в синих, точно в синих, за бюстом какого-то носатого деятеля. Как бишь его... План дворца действительно отыскался в синих покоях, валялся за пирамидальной деревянной тумбой, увенчанной бюстом Клабика I и последнего Тишайшего, Ранера, одного из выдающихся коронованных предшественников Сварога, который жил 1,5 столетия назад и прославился 5-летней войной с Гланом и разрешением азартных игр. План за тумбу с бюстом забросил король нынешний. Сварог однажды разглядывал его, движимый живым монаршим любопытством, нет ли где потайных ходов, не связаны ли угловые башни между собой подземными коммуникациями, можно ли пробраться к королевским покоям, минуя наружную стражу. Но, быстро запутавшись в паутине чертежей и схем, он в сердцах закинул увесистый том за Клабика I. Сдунув с плана накопившуюся пыль, Сварог развернул чертежи на столе, придавил углы чернильницами и пресс-папье. Так, крыша нам ни к чему, дворец в боковом разрезе тоже. Вот пошли поэтажные планы. Ага, наконец и подвал. За сухой геометрией прямоугольников и эллипсов, вычерченных черной тушью по линейкам или калам, воображению представали погруженные во мрак переходы с низкими сводами, забитые хламом подсобки, запертые столетия назад помещения, изначального предназначения которых уже не помнили самые старые из старожилов, винные погреба с истлевшими бочками и прочее, прочее. В ромбиках и прямоугольниках раздувались от важности толстобокие цифры, а под рисунком, почерком усидчивого каллиграфа, числа по пункта разъяснялись словами «Чесночный погреб», «Хранилище бронзового инвентаря», 14-й дознавательный угол», «Келья святого Торна», 17-й дознавательный угол», «Хранилище медного инвентаря», ну и, наконец, «Часовня Атуана» под номером 23. Это число было вписано в крохотный квадрат, в который упиралось изогнутое ответвление узкого коридора. С часовней не соседствовали другие подземные каморы, ее окружала земля. И еще...